Глава 8. Молодой квартирант. Через несколько дней Алсу ожидала квартиранта. В поте лица она ползала по всему полу, тщательно вымывая старенький ламинат. Все, что было выше пола, уже блестело круче зеркала. Наконец она поставила пустое ведро за унитаз и сняла длинные синие перчатки. Она тщательно промыла руки и лицо. Посмотрев в зеркало, девушка тяжко вздохнула, увидев в нем уставшую от жизни растрепанную брюнетку. «Жесть! 23 года, а видок будто все 43. Так, халат, этот Илья уже сейчас подъедет», — пробубнила она и пулей бросилась в зал. Вскоре на ее пороге стоял красивый молодой человек. Она неловко смотрела на высокого стройного парня и пыталась подобрать подходящие слова. От его очаровательных черных глазок, немного дерзкого выражения лица и сочных форменных губок Алсу невольно расцвела в растерянной улыбке. — Здравствуйте, — улыбнулась она. — Вы Илья? — Да, это я вам звонил. В ответ улыбнулся молодой человек. — Проходите. Алсу потупила глазки и стала судорожно поправлять волосы. Она ненавидела себя за то, что так открыто палит свою внезапную симпатию. Но совладать с собой ей было весьма проблематично. Еще бы! Ведь помимо красивого молодого личика, влажной актерской прически с зачесанными назад волосами, молодой человек имел невероятно красивое спортивное тело, плотно обтянутое черной водолазкой. Алсу нервно сглотнула. «Проходите, сейчас я вам покажу комнату», — выдавила она и снова потупила взгляд. Молодой человек чуть подправил свою сумку и прошел за хозяйкой. «Вот, располагайтесь, надеюсь, вам понравится», — тепло улыбнулась девушка, открывая дверь комнаты. Илья достаточно быстро освоился и переоделся в домашние спортивки. Когда на его теле оказалась тонкая камуфляжная маечка, в горле Алсу мгновенно пересохло. От его рельефных рук и мощной спортивной груди она едва не сломала глаза во всех смыслах. Она косо смотрела на подтянутый живот и даже отметила внушительный бугорок члена на спортивках. У нее определенно срывало крышу от нахлынувшей симпатии. Комната Ильи находилась рядом с туалетной дверью, поэтому на протяжении всего дня при каждом посещении туалета Алсу косилась на молодого человека через приоткрытую дверь. Илья активно размахивал руками, тягал небольшие гирьки, отжимался и приседал. Ближе к вечеру, когда низ живота снова напомнил Алсу о выпитом за весь день чае, она оторвалась от компьютера и направилась в туалет. Когда она прикоснулась к ручке двери, из комнаты вышел Илья. Алсу тут же потупила глаза, глядя на влажное от спортивного пота тело. Молодой человек был по пояс голый, на его плече висело полотенце. — Все? Устали? — тепло улыбнулась Алсу, открывая дверь в туалет. — Да, в душ пора. Хватит на сегодня. — улыбнулся парень. — Ты молодец. Спорт уважаю. «Меня бы кто заставил так руками и ногами махать!» Алсу коротко захохотала и быстро скрылась в туалете. Она слышала, как Илья включает воду и нервно напрягала мышцы таза. Выжав из себя последнюю капельку, она встала с унитаза. Поспешно поправляя халат, она вышла из туалета и приблизилась к двери ванной. Она осторожно открыла ее и с опаской посмотрела на молодого человека. Он по-прежнему был в одних шортах и регулировал воду. Алсу смело открыла дверь. — Илья, здесь дверь не закрывается. Вы шторкой закрывайтесь, если стесняетесь. — Извините уж за такое неудобство. Алсу неловко улыбнулась. — Мы с дочкой вдвоем живем. Мужика у нас в доме нет, некому починить. — Теперь есть, — с улыбкой ответил парень. — Все починим, девчонки, не переживайте. «Правда?» — Алсу растерянно пожала плечами. «Было бы здорово», — Она вышла из ванной и плотно прикрыла дверь. Возвратившись к себе в зал, она присела на край дивана и посмотрела на дочку. — Ну что, голожопик, одеваться-то будем? — улыбнулась она. — Хватит уже письку проветривать. Давай, иди сюда. — Нет, не хочешь памперс одевать? Алсу шутливо нахмурилась. — Ну ладно, побегай еще. Она снова тепло улыбнулась, быстро скинула халат, забралась на диван и развалилась на спине. Она взяла в руку пульт и нажала на кнопку. Крупная телепанель тут же включилась, и на экране появились актеры какого-то сериала. Алсу стала лениво щелкать по каналам. Гуля тут же поползла к ней и уютно устроилась на ее животе. Алсу тепло улыбнулась. — Чего ты? Устала бегать? Полежи, отдохни. Завтра, может, гулять пойдем. Пойдем гулять? — А! — громко крикнула Айгуль и несмышленно улыбнулась. — Ну вот и я думаю, что надо погулять. Тепло уже становится на улице. Оденемся хорошо и пойдем гулять. Гулька, представляешь, у нас мужчина теперь есть в доме. Он будет чинить все. Он сам так сказал. Алсу судорожно засмеялась, ее живот резко задрожал, словно качая девочку. Гуля покричала что-то неопределенное и как-то удивленно уставилась на маму. Да. Замок в ванной обещал починить, может, и кран посмотрит, и комп наш глянет. Мальчики они такие, все умеют. Алсу нежно погладила дочь по голове. Все, давай памперс одевать, а то наделаешь мне делов на диван. Давай, не вредничай, моя. Когда Гуля мирно засопела, Алсу аккуратно переложила ее в кроватку и укрыла одеялом. Она накинула халат и направилась к выходу. На пороге она едва не сбила с ног Илью. — О, Господи! Вы меня напугали! — резко выдыхая, улыбнулась она. Молодой человек стоял перед ней в тех же шортиках и тонкой спортивной маечке. Он вдруг тепло улыбнулся. В руках у него была красивая бутылка коньяка и коробочка конфет. — Алсу, скажите, вы не против отметить мое новоселье? — Я? Конечно, не против. Растерянно пробормотала девушка и пожала плечами. — Я с удовольствием. Идемте за стол. Она как-то нелепо хмыкнула и направилась в сторону кухни. Ее глаза потупились в пол. Она нервно кусала губу и глотала ком. — Алсу, мы вроде не старенькие. Предлагаю сразу перейти на «ты», — улыбнулся Илья, присаживаясь за стол. — Да не вопрос. Девушка пожала плечами и поставила на стол две рюмки. — Ну, вот и отлично. Улыбнулся молодой человек, открывая бутылку. Он разлил коньяк по рюмкам. Алсу раскрыла коробку конфет и выставила ее посреди стола. — Давай за новоселье! — улыбнулась она, тихонько чокаясь об рюмку парня. — Давай. И за знакомство. — хмыкнул он. — Заодно! Алсу симпатично сморщила носик и резко выпила. — Главное не напиться. Мне завтра на работу. — хмыкнул Илья. — Ну, надеюсь, не напьемся. В ответ ухмыльнулась Алсу. — А где ты работаешь? — Я старшина роты. — пожал плечами парень. — Да, могла бы и не спрашивать, — засмеялась Алсу. В нашем военном городке 99% мужчин военные. — Да, слышал, что работы у вас тут и правда мало. — улыбнулся Илья. — А ты откуда? Алсу подставила пустую рюмку к бутылке. — Ну, служить меня перевели из Оренбурга. Пожал плечами Илья, снова разливая коньяк по рюмкам. — А родом из Ульяновска. — Ой, я знаю, где это. Весело захохотала Алсу и легонько чокнулась об рюмку парня. — Я родом из Буинска. Это 80 км от вас. — А у нас не была, — улыбнулся Илья. — В Ульяновске? — Нет, не приходилось. Девушка пожала плечами. — Ясно. А ты в декрете? Илья стрельнул глазками и резко выпил. «Да, я продавец-кассир в «Магните», — как-то смущенно улыбнулась Алсу. «В декрете работаю копирайтером, пишу статьи на заказ». Работа с текстом. Уважаю. Глазки, наверное, болят». Илья облокотился на стол локтями. «Да не, привыкла уже». Она смущенно улыбнулась. «Только комп бесит. Трещит, как сумасшедший», — пробормотала Алсу, восхищаясь собственным умением невзначай выпрашивать помощь. «Так, может, глянем?» — пожал плечами Илья. «А ты разбираешься?» «Ну, на домашнем уровне, так сказать». Илья снова разлил коньяк по рюмкам. «Я была бы очень благодарна, если бы ты посмотрел мой компьютер». Тепло улыбнулась Алсу.